Ликвидация блокады Ленинграда. С первых дней Великой Отечественной войны на Ленинград были направлены вооруженные группы немецких армий «Север». В их задачу входило уничтожение частей Красной армии в Прибалтике, захват военно-морских баз на Балтийском море и к 21 июля 1941 года овладение Ленинградом. Немцы методично выполняли план, но к намеченному сроку не успели. Только 9 июля они заняли Псков, 10 июля танковая группа устремилась к Луге. 21 августа заняли станцию Чудово, перерезав Октябрьскую железную дорогу. 8 сентября пала крепость Шлиссельбург. Город Ленинград оказался в окружении. Началась его 872-дневная блокада. В окружении оказался огромный город с населением около 3 миллионов человек. К войне особенно не готовились. Руководство Ленинграда, как и многие советские люди, рассчитывало, что враг будет остановлен на границе, где его разобьют и отбросят, что начавшаяся война долго не продлится, доблестная Красная Армия скоро перейдет в наступление. Ничего этого не произошло. Красная армия с огромными потерями отступала и отступала до самой Москвы. В окружение попали десятки и сотни тысяч военнослужащих. На оборону Ленинграда сил почти не оставалось. С 8 сентября 1941 года войска Ленинградского фронта вели боевые действия уже в крайне тяжелых условиях блокады. В их задачу входило не допустить противников в город, задержать любой ценой. И солдаты не только выдержали, но и вынудили противника перейти к обороне. Северная столица вскоре почувствовала, что наступает режим страшной экономии во всем. Продовольственные и топливные запасы в городе быстро таяли. Их могло хватить, в лучшем случае, на 1-2 месяца. К тому же, начавшиеся 8 сентября 1941 года мощные авиационные налеты повредили продовольственные склады. От возникшего пожара там сгорели 1000 тонн продуктов. Расплавленный сахар тек по улицам. Вражеские войска, которым не удалось осенью сходу овладеть городом, расположились на расстоянии 4-7 километров от окраины и периодически обстреливали Ленинград из дальнобойных орудий. Город готовился к длительной обороне. Люди рыли окопы, устанавливали противотанковые ежи, в небо запускали заградительные воздушные баллоны. Но из ворот Кировского завода начали выезжать новые мощные тяжелые танки КВ-1 и КВ-2. Всего за 1941 год было выпущено свыше 700 танков, 480 бронемашин и 58 бронепоездов. Многие танки сразу направлялись к оборонительным рубежам. Солдаты вермахта этого не видели, но знали, что город готов к смертельной схватке, и вперед не рвались. А вскоре Гитлер приказал фельдмаршалу Риттеру фон Лейебу не тратить силы на захват Ленинграда, окружить его кольцом, взять жителей измором. С 1 октября в городе были введены продовольственные карточки, рабочие и инженерно-технические работники получали по 400 граммов хлеба в сутки. Остальные — по 200 граммов. К зиме 1941-42 года не осталось никаких топливных запасов и перестал функционировать общественный транспорт. В январе 1942 года на человека в день выдавали уже по 200-125 граммов хлеба. К концу февраля от истощения в городе умерло свыше 200 тысяч жителей. От голода люди теряли сознание и замерзали на улицах. В феврале 1942 года были зафиксированы случаи каннибализма. Но Ленинград продолжал жить. Люди трудились у станков, выпускали военную продукцию, посещали театры, музеи, слушали радио, которое передавало фронтовые сводки. Прежняя привычная связь с большой землей хоть и была прервана, но удалось наладить так называемую «дорогу жизни» через Ладожское озеро. До наступления морозов грузы доставляли в Ленинград водным путем, а после образования прочного ледового покрова их стали возить по льду на грузовиках. Но этого было недостаточно. К тому же трасса постоянно находилась под артобстрелом. Основные бои между войсками Ленинградского фронта и немецкими соединениями проходили на так называемом «Невском пятачке» — полосе шириной 300-500 метров и длиной около 1 километра на левом берегу Невы. За 1941-1943 годы на Невском пятачке погибло свыше 300 тысяч советских солдат. Весной 1942 года в городе несколько улучшилось питание, сократилось число внезапных смертей на улицах, коммунальные службы стали приводить дворы и улицы в порядок, убирать трупы. Всего за первый, самый тяжелый год блокады в Ленинграде погибло от голода, болезней, холода и артиллерийских обстрелов приблизительно 780 тысяч жителей. Летом 1942 года Верховное военное командование Германии приняло решение активизировать действия на Ленинградском фронте, и сразу заметно усилились артиллерийские обстрелы и бомбардировки города. Били дальнобойные орудия. Вес снарядов достигал 900 килограммов. Немцы били планомерно, выбирая по карте наиболее важные объекты. Но и такая тактика не привела к желаемому результату. Город не сдавался. Он продолжал жить, выпускать военную продукцию и изо всех сил обороняться. Только в январе 1943 года Красная Армия прорвала блокаду Ленинграда. 12 января 1943 года началось наступление войск Ленинградского и Волховского фронтов. В атаку пошли моряки Балтийского флота. Танковой бригаде Ленинградского фронта удалось прорваться к городу. В тот же день воины-пехотинцы освободили крепость Шлиссельбург, и все южное побережье Ладожского озера стало свободно от вражеских войск. В этом образовавшемся 12-километровом коридоре за 18 дней строители проложили железнодорожную и автомобильную дороги. Вражеская блокада была прорвана. Город получил необходимое снабжение. К концу 1943 года обстановка на многих фронтах страны коренным образом изменилась. Инициатива перешла на сторону Красной Армии. Ее подразделения готовились к окончательной ликвидации блокады Ленинграда. 14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов при поддержке артиллерии Кронштадта приступили к завершающей стадии операции по освобождению города на Неве. Уже к 27 января оборона гитлеровских частей была взломана, основные силы 18-й немецкой армии начали отступление. Вскоре были освобождены пригороды Ленинграда. Блокада, длившаяся 872 дня, закончилось. К этому времени в городе проживало всего 800 тысяч жителей. В общей сложности город, по разным оценкам, потерял до 1,5 миллионов жителей. На Нюрнбергском процессе были представлены другие цифры — 632 тысячи человек.